Четыре категории человека. Есть четыре категории во внутреннем продвижении человека, которые соответствуют четырем формам природы творения. Первый уровень развития — камень или неживая природа. Это свойство, когда каждый член этой группы не имеет ничего индивидуального или самостоятельного. Нет у него собственного внутреннего движения. Он как камень. Ведь говорится, ты что сидишь как камень, то есть без движения, без принятия решения. Нет у человека в этом каменном развитии свободы или власти над собой. А находится он под властью природы группы и неосознанно выполняет заложенную в него от рождения программу данной группы. В этом состоянии он находится в самой внешней части своего внешнего человека. Там нет еще абсолютно никакого восприятия какого-либо уровня внутреннего. Он полностью растворяется во всех своих желаниях, дабы все больше получить ради себя. Второй уровень развития — растение или растительная природа. У каждого члена этой группы заметны наметки самостоятельного желания. Он уже немного пытается идти против природного желания. Уже ощущает через своего внешнего человека область добра и зла, но нет у него еще достаточно индивидуальной силы. А потому он выбирает все-таки зло из этой области своего мироощущения. Он видит, что есть у него какой-то выбор, но, как мы видим у земных растений, они по-прежнему сохраняют одно общее им всем свойство. Хотя они могут изменяться, скажем, по толщине и высоте, но ни одно из них не может отделить себя от коллективного существования. А совсем наоборот, он должен инстинктивно подчиняться общим законам растительной природы. Нет у него еще силы что-либо предпринять от засилья и правил остальных растений, остальных членов группы. Нет у него еще самостоятельного существования. Его жизнь — это часть жизни всех растений. Его девизом служит «А что, я как все?» У всех у них одинаковый образ жизни. Едят ту же пищу, в данном случае — в растительной природе все одинаково получают свечение солнца, воду, грунт и так далее. Одеваются подобным образом, меблировка, дети, все как у всех. Они образуют как бы одно принципиальное растение, из которого состоит каждый член этой группы. Человек на этой стадии развития находится еще в рабстве у своего окружения и не в состоянии внутренне этому противоборствовать. Он уже может работать на отдачу, но она не истинная отдача, а только ради получения, ради себя. Его намерение — «я почешу твою спину, чтобы ты затем и мою почесал». Уже налицо какие-то внутренние позывы к продвижению, но он остается зависимым от окружения, которая и прописывает ему направление, дает ему директивы. От них он питается и ими живет. Человека с подобным развитием можно встретить и во всевозможных каббалистических группах, на их конгрессах и тому подобном. И вот их голова дает, например, директиву. «Всем женщинам оставаться на местах» или «Мужчины в одну сторону, женщины в другую». И все беспрекословно подчиняются групповому коллективному духу. Это не критика, я говорю здесь только об уровне развития членов подобных групп. На большую степень самостоятельности они просто не могут еще претендовать. Третий уровень развития. Животное или животная природа. В каждом члене этой группы заложено уже свойство самостоятельности. У каждого животного есть свои особенные признаки и даже черты характера. В фазе «животное» он может уже идти против желания природы, а потому и работать на отдачу. Он уже не подчиняется безоговорочно окружению. У него есть личная жизнь, не зависящая от других, но он ощущает только данный момент и свою личность. Может наблюдать только за собой и не в состоянии заботиться о других. Не может представить себя в состоянии другого, не ощущает сострадания к ближнему. Есть у него уже ощущение внутренних слоев его внешнего человека, область добра и зла. И здесь он избирает уже большую частью добро. Его свобода выбора возрастает, хотя он все еще падает по непонятным ему причинам. И тогда склоняется в сторону зла. Четвертый уровень развития — говорящий или человеческая природа. У него есть все преимущества. Первое. Действует против желания своей природы. Второе. Не зависит от своего вида и окружения. Третье. Наблюдает, воспринимает других, а потому в состоянии проявлять заботу о них, проявлять отдачу. Он страдает, когда его окружение страдает, и радуется, когда те радуются. Но при этом внутренне остается совершенно независимым. В этой фазе развития говорящий может получать как из прошлого, так и из будущего, в то время как, например, человек животного уровня воспринимает только настоящее, да и в нем только лишь себя. Говорящий ощущает в себе все уровни своего внутреннего человека, но он еще не вобрал в себя все добро из области добра и зла. Теперь он ищет исключительно добро и добавляет его к своему внутреннему человеку. Степень его собственного свободного выбора непреклонно возрастает. Хотя время от времени он и падает, но тут же поднимается, отряхивается и продолжает путь добра. Говорящий целенаправленно идет по пути выше знания к своей полной завершенности. По окончании всех исправлений, вытащив и собрав из себя все искры света, он получит весь предназначенный ему окружающий свет. Этим он достигает индивидуальный гмар-тикун и свое абсолютное величие, задействовав весь свой потенциал. И вот тогда станет по праву называться «человек».